Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. — Порфирий! — воскликнул Толстый, увидев Тонкого. — Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет? — Батюшки! — изумился Тонкий. — Миша, друг детства! Откуда ты взялся? Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены. «Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну что же ты, богат? Женат? Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена Луиза, урожденная Ванценбах, лютеранка. А это мой сын, Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились. Нафанаил немного подумал и снял шапку. В гимназии вместе учились, продолжал Тонкий. Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня и Фиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная Ванценбах, лютеранка. Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца. — Ну, как живешь, друг? — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Да служился? — Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год, и Станислава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает, я портсигары приватные из дерева делаю, отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский, а? — Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал Толстый. — Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились, длинный подбородок жены стал еще длиннее, Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. — Я, ваше превосходительство, очень приятно-с, друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи-с. — Ну, полно, — поморщился Толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание? — Помилуйте, что вы-с, — захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства! Вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка некоторым образом. Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.